Бежал я, то есть хотел к вам бежать очень просто. Татьяна Павловна, помните ли, как недели две спустя после моего выдворения Тушар написал к вам письмо, нет? А мне потом и письмо Марья Ивановна показывала. Оно тоже в бумагах покойного Андроникова очутилось. Тушар вдруг спохватился, что мало взял денег, и с достоинством объявил вам в письме своем, что в заведении его воспитываются князья и сенаторские дети, и что он считает ниже своего заведения держать воспитанника с таким происхождением, как я, если ему не дадут прибавки. «Моншер, ты бы мог...» «О, ничего, ничего», — перебил я. «Я только немножко про Тушара. Вы ему ответили уже из уезда, Татьяна Павловна, через две недели, и резко отказали. Я припоминаю, как он весь багровый вошел тогда в нашу классную. Это был очень маленький и очень плотненький французик лет 45 и действительно парижского происхождения. Разумеется, из сапожников, но уже с незапамятных времен служивший в Москве на штатном месте преподавателем французского языка, имевший даже чины, которыми чрезвычайно гордился, человек глубоко необразованный. А нас, воспитанников, было у него всего человек 6. Из них действительно какой-то племянник московского сенатора. И все мы у него жили совершенно на семейном положении. Более под присмотром его супруги, очень манерной дамы, дочери какого-то русского чиновника. Я в эти две недели ужасно важничал перед товарищами. Хвастался моим синим сюртуком и папенькой моим Андреем Петровичем. И вопросы их... Почему же я долгорукий, а не Версилов, совершенно не смущали меня именно потому, что я сам не знал, почему. «Андрей Петрович!» — крикнул Татьяна Павловна почти угрожающим голосом. Напротив, матушка, не отрываясь, следила за мною, и ей, видимо, хотелось, чтобы я продолжал. «Се Тушар?» «Этот Тушар французский». «Действительно, я припоминаю теперь, что он такой маленький и вертлявый», — процедил Версилов. Но мне его рекомендовали тогда с наилучшей стороны. Се Тушар вошел с письмом в руке, подошел к нашему большому дубовому столу, за которым мы все шестеро что-то зубрили. Крепко схватил меня за плечо, поднял со стула и велел захватить мои тетрадки. «Твое место не здесь, а там», — указал он мне крошечную комнатку налево из передней, где стоял простой стол, плетеный стул и клеенчатый диван, точь-в-точь, как теперь у меня наверху в светелке. Я перешел с удивлением и очень оробев. Никогда еще со мной грубо не обходились. Через полчаса, когда Тушар вышел из классной, я стал переглядываться с товарищами и пересмеиваться. Конечно, они надо мною смеялись, но я о том не догадывался и думал, что мы смеемся от того, что нам весело. Тут как раз налетел Тушар, схватил меня за вихор и давай таскать. Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения и все равно, что лакей. И он прибольно ударил меня по моей пухлой румяной щеке. Ему это тотчас же понравилось, и он ударил меня во второй и в третий раз. Я плакал навзрыд, я был страшно удивлен. Целый час я сидел, закрывшись руками, и плакал, плакал. Произошло что-то такое, чего я ни за что не понимал. Не понимаю, как человек не злой, как Тушар, иностранец, и даже столь радовавшийся освобождению русских крестьян, мог бить такого глупого ребенка, как я. Впрочем, я был только удивлен, а не оскорблен. Я еще не умел оскорбляться. Мне казалось, что я что-то шалил. Но когда я исправлюсь, то меня простят, и мы опять станем вдруг все веселы, пойдем играть на дворе и заживем как нельзя лучше. «Друг мой, если б я только знал», — протянул Версилов, — с небрежной улыбкой несколько утомленного человека. Каков, однако, негодяй этот Тушар! Впрочем, я все еще не теряю надежду, что ты как-нибудь соберешься с силами, и все это нам, наконец, простишь, и мы опять заживем как нельзя лучше. Он решительно зевнул. Да я и не обвиняю, совсем нет. И, поверьте, не жалуюсь на Тушара, прокричал я, несколько сбитый с толку. Да и бил он меня каких-нибудь месяца два. Я помню, все хотел его чем-то обезоружить, бросался целовать его руки и целовал их, и все плакал, плакал. Товарищи смеялись надо мной и презирали меня, потому что Тушар стал употреблять меня иногда как прислугу, приказывал подавать себе платье, когда одевался. Тут мое лакейство пригодилось мне инстинктивно, я старался изо всех сил угодить, и нисколько не оскорблялся, потому что ничего еще я этого не понимал. И удивляюсь даже до сей поры тому, что был так еще тогда глуп, что не мог понять, как я всем им не ровня. Правда, товарищи много мне и тогда уже объяснили. Школа была хорошая. Тушар кончил тем, что полюбил более пинать меня коленком сзади, чем бить по лицу. А через полгода тогда же стал меня иногда и ласкать, только нет-нет, а в месяц раз, наверное, побьет для напоминания, чтоб не забывался. С детьми тоже скоро меня посадили вместе и пускали играть, но ни разу в целые 2,5 года Тушар не забыл различия в социальном положении нашем. И хотя не очень, а все же употреблял меня для услуг постоянно. Я именно думаю, чтоб мне напомнить. Бежал же я, то есть хотел было бежать уже 5 месяцев спустя после этих первых 2 месяцев. И вообще я всю жизнь бывал тук на решение. Когда я ложился в постель и закрывался одеялом, я тотчас начинал мечтать об вас, Андрей Петрович, только об вас одном. Совершенно не знаю, почему это так делалось. Вы мне и во сне даже снились. Главное, я все страстно мечтал, что вы вдруг войдете, я к вам брошусь, и вы меня выведете из этого места и увезете к себе в тот кабинет, и опять мы поедем в театр, ну и прочее. Главное, что мы не расстанемся, вот в чем было главное. Когда же утром приходилось просыпаться, то вдруг начинались насмешки и презрение мальчишек. Один из них прямо начал бить меня и заставлял подавать сапоги, он бронил меня самыми скверными именами, особенно стараясь объяснить мне мое происхождение к утехе всех слушателей. Когда же являлся, наконец, сам Тушар, в душе моей начиналось что-то невыносимое. Я чувствовал, что мне здесь никогда не простят. О, я уже начинал помаленьку понимать, что именно не простят и чем именно я провинился. И вот я, наконец, положил бежать. Я мечтал об этом ужасно 2 месяца. Наконец решился. Тогда был сентябрь. Я выждал, когда все товарищи разъехались в субботу на воскресенье, а между тем потихоньку тщательно связал себе узелок самых необходимых вещиц. Денег у меня было 2 рубля. Я хотел выждать, когда смеркнется. Там спущусь по лестнице, думал я, и выйду, а потом и пойду. Куда? Я знал, что Андроников уже переведен в Петербург, и решил, что я отыщу дом Фонариотовой на Арбате. Ночь где-нибудь прохожу или просижу, а утром расспрошу кого-нибудь на дворе дома, где теперь Андрей Петрович, если не в Москве, то в каком городе или государстве. Наверное, скажут. Я уйду, а потом в другом месте где-нибудь и у кого-нибудь спрошу, в какую заставу идти, если в такой-то город. Ну и выйду, и пойду, и пойду. Все буду идти, ночевать буду где-нибудь под кустами, а есть буду один только хлеб. А хлеба на 2 рубля мне очень надолго хватит. В субботу, однако, никак не удалось сбежать. Пришлось ожидать до завтра, до воскресенья. И как нарочно Тушар с женой куда-то в воскресенье уехали. Остались во всем доме только я да Агафья. Я ждал ночи с страшной тоской. Помню, сидел в нашей зале у окна и смотрел на пыльную улицу с деревянными домиками и на редких прохожих. Тушар жил в захолустье, и из окон видна была застава. Уж не та ли мерещилась мне? Солнце закатывалось такое красное, небо было такое холодное, и острый ветер точь-в-точь, как сегодня, подымал песок. Стемнело, наконец, совсем. Я стал перед образом и начал молиться, только скоро-скоро я торопился. Захватил узелок и на цыпочках пошел с скрипучей нашей лестницы, ужасно боясь, чтобы не услыхала меня из кухни Агафья. Дверь была на ключе, я отворил, и вдруг темная-темная ночь зачернела передо мной, как бесконечная опасная неизвестность, а ветер так и рванул с меня фуражку. Я было вышел. На той стороне тротуара раздался сиплый пьяный рев ругавшегося прохожего. Я постоял, поглядел и тихо вернулся. Тихо прошел наверх, тихо разделся, сложил узелок и лег ничком без слез и без мыслей. И вот с этой-то самой минуты я и стал мыслить, Андрей Петрович. Вот с самой этой минуты, когда я осознал, что я сверх того, что лакей, вдобавок и трус, и началось настоящее правильное мое развитие. «А вот с этой-то самой минуты я тебе теперь навек раскусила», — вскочила вдруг с места Татьяна Павловна И так даже неожиданно, что я совсем не приготовился. Да ты мало того, что тогда был лакеем, ты и теперь лакей, лакейская душа у тебя. Да чего бы стоило Андрею Петровичу тебя в сапожники отдать? Даже благодеяние бы тебя оказал, ремеслу бы обучил. Кто бы с него больше для тебя спросил, аль потребовал? Отец твой, Макар Иванович, не то чтоб просил, а почти требовал, чтоб вас, детей его из низших сословий, не выводить. Нет, ты не ценишь, что он тебя до университета довел и что через него ты права получил. Мальчишки, видишь, его дразнили. Так он поклялся отмстить человечеству. Сволочь ты эдакая! Признаюсь, я был поражен этой выходкой. Я встал и некоторое время смотрел, не зная, что сказать. А ведь действительно Татьяна Павловна сказала мне новое. Твердо обернулся я, наконец, к Версилову. Ведь действительно я настолько лакей, что никак не могу удовлетвориться только тем, что Версилов не отдал меня в сапожники. Даже права не умилили меня. А подавай, дескать, мне всего Версилову, подавай мне отца, вот чего потребовал. Как же не лакей? Мама, у меня на совести уже 8 лет, как вы приходили ко мне одна к Тушару посетить меня, и как я вас тогда принял. Но теперь некогда об этом. Татьяна Павловна не даст рассказать. До завтра, мама, может, с вами-то еще увидимся. Татьяна Павловна, ну что, если я опять-таки до такой степени лакей, что никак не могу даже того допустить, чтоб от живой жены можно было жениться еще на жене? А ведь это чуть-чуть было не случилось в Эмсе с Андреем Петровичем. Мама, если не захотите оставаться с мужем, который завтра женится на другой, то вспомните, что у вас есть сын, который обещается быть навеки почтительным сыном. Вспомните и пойдемте, но только с тем, что или он, или я. Хотите? Я не сейчас ведь ответа прошу. Я знаю, что на такие вопросы нельзя давать ответа тотчас же. Но я не мог докончить, во-первых, потому что разгорячился и растерялся. Мать вся побледнела, и как будто голос ее пресекся, не могла выговорить ни слова. Татьяна Павловна говорила что-то очень громко и много, так что я даже разобрать не мог, и раза два пихнула меня в плечо кулаком. Я только запомнил, что она прокричала, что мои слова напускные, в мелкой душе взлелеянные, пальцем вывороченные. Версилов сидел неподвижно и очень серьезно, и не улыбался. Я пошел к себе наверх. Последний взгляд, проводивший меня из комнаты, был укорительный взгляд сестры. Она строго качала мне вслед головой.